Ночь на 11 июля. Новолуние. Ночь очень душная, но томление, когда легла в постель, прошло. Видение руки владыки, державшей, двигавшей какими-то инструментами цилиндрической формы с расширяющимся дном. Заснула скоро. Просыпаясь, видела рассыпающееся облако черных искр, но оно покрылось радужным сиянием сильного света. Воздействие лучей владыки кратко, но повторно, слышала мало. Вечером беседу о беспредельности и Шамбале закончил владыка обращением к моему детству. Когда дух девочки может ощущать братьев человечества, тогда имя того духа — светоносный меч. Когда дух может чуять с детства, что братья человечества сущие перерождают, тогда дух несет имя светоносное. Владыка дал объяснение — видение. Видение у Русвати наших сосудов для конденсирования праны — важный опыт. Широкое поле сеет Фуяма. Широкое поле украсит Урусвати. После беседы с владыкой долго говорили об учителе с Ояной и Яруей.